Глава 20. Что поделаешь? Я вышла вперед, а Вирг, наоборот, вернулся в строй, оставив меня торчать перед глазами императора, как одинокий магнит для неприятностей. Вздохнула и начала с главного. «Бастет толкнул душу моей бабушки, которую я просила вылечить, помните?» Император моргнул, и я приняла это за согласие. «В тело невесты темного владыки. Кстати, я прошу отпуск на дублион. Мне нужно успеть туда до их свадьбы. Так вот, а командир сказал, что мы не отправимся к бабуле, пока не поймаем милорда. Тогда я предложила ловить на живца, но лорд Хорден категорически отверг эту идею. И мы решили использовать его в темную, запустив этапы привязки к паре». Сказала все это и поняла, как ужасно звучит то, что мы провернули. Стало невыносимо стыдно, и захотелось побежать за Хорденом, чтобы умолять его нас простить. Как же подло мы с ним поступили. Потоптались на чувствах и инстинктах. Сердце закололо от душевной боли. Не сдержавшись, я судорожно всхлипнула и зажала рот рукой. «Ой, ну не нагнетай, Марьяна! Дракон не маленький брошенный всеми мальчик. Подумаешь, истинная досталась глупая и импульсивная из-за малолетства. Он должен понимать, что ты скоро подрастешь», — попытался утешить кот. А мне от этого еще больше захотелось плакать. «То есть вы использовали командира без его ведома, приманив на кровь истинной?» — уточнил император недобро. Кто-то из зрителей ахнул, а я кивнула. Перед глазами все поплыло из-за слез, и я прикусила губу, чтобы не разреветься. «Достаточно жестоко», — проронила императрица. «Но это был вынужденный шаг. Благодаря ему пойман опасный преступник», — неожиданно возразил ей император. «И я принимаю отставку герцога Хордена Золотого. Этот случай показал, что он не сможет больше работать там, где работает его истинная. Чувства будут мешать ему принимать волевые решения. Главой Бюрме Крис назначается Вирга Асгврок». А это вообще стало для меня неожиданностью, и слезы мгновенно высохли. «Так, может, лучше я уйду?» — выпалила я перепуганно. «Мне учиться надо, пусть лорд Хорден остается!» Но император уже вынес вердикт и менять его не собирался. «Нет, герцог Золотой не изменит своего решения, и я понимаю, почему. Но ваш отпуск, Марьяна, нами одобрен. Разберитесь в своих личных делах, и тогда поговорим о вашем уходе из бюро. Всего вам хорошего. Примите еще раз благодарность. Аудиенция окончена». Император и императрица ушли, а мы остались стоять, не в силах так быстро очнуться от шока. «Марьяна, ты должна вернуть командира. Я не хочу возглавлять бюро!» Первым отмер и зашептал мне в затылок Вирга. Я развернулась и глянула на демона с осуждением. «Интересно, и как я должна это сделать?» Спросила холодно и двинулась на выход из тронного зала. Остальные тоже пришли в движение, обступив меня со всех сторон. Направились следом, не переставая давать ценные советы. «Найди его и еще раз поцелуй», — велел Ахараш. «Хордон сразу растает». «Я могу дать приворотных капель. Если станет сопротивляться, подольешь в воду», — предложила Ветка. «В машине проверю в анализаторе досконально, но уже сейчас могу сказать, что для большей гарантии получения прощения нужно дойти до третьей ступени. На утро Хордон будет максимально расслаблен и сговорчив, тогда ты его и попросишь вернуться в бюро». Я психанула. «С ума сошли, что ли? Эгоисты вы все бессовестные! Не буду я больше манипулировать истинностью и вообще...» На выходе нас остановил сотрудник администрации дворца, и мне пришлось поумерить пыл. «Прошу прощения, госпожа Мелешина. Ваши билеты на дублион и обратно уже оформлены. Вас будут ждать на центральном портальном вокзале в любое удобное время. К остальным просьба определиться с пожеланиями в течение недели и сдать список в канцелярию. Премии поступят на оптимизаторы в ближайшее время». Мы поблагодарили и до служебного автобуса, на котором прилетели все вместе, дошли молча. У меня еще была маленькая надежда, что Хордон ждет нас внутри, но нет. Дракон убрался из дворца своим ходом. «Сегодня же к бабушке улечу!» Пробурчала, усаживаясь на свое сиденье. Настроение было ни к черту. «Змей только, отправлю в Лианию и уеду!» Змеи выбрали себе новым местом жительства Лианию, мир, покрытый тропическими лесами, где местное население почитает их ползучую братью как священных животных. Бюро направило запрос на разрешение их перемещения, и вот-вот должен был прийти ответ. А больше меня в жемчужном ничего не держало. Я даже за вещами в особняк золотых решила не ездить. Вернусь и все заберу. «Одна, что ли?» — удивился Вирга. «С Бастетом?» — вздохнув, ответила я. «Кот теперь от меня никуда». Но не так я думала отправиться навестить бабулю. Надеялась, что Хордон пойдет со мной, и мы на этот момент уже станем парой. «Это хорошо», — мурлыкнул демон и пристально посмотрел на лису. Та кивнула и достала свой рабочий планшет. Я тут же насторожилась. «Чего хорошего? Опять задумали что-то? Хватит уже!» Возмутилась я. Хотя, если честно, сердце ёкнуло с затаённой надеждой. «Ну пусть что-то придумают. Мне бы очень хотелось помириться с Хорденом или хотя бы поговорить и попросить прощения, а то очень уж на душе было погано».